Глава вторая. Как Гай Юлий первым из римлян прибыл в Британию. Британия была недоступна для римлян и неизвестна им до Гая Юлия Цезаря, который в 693 году от основания Рима, за 60 лет до воплощения Господа, был консулом вместе с Луцием Бибулом. Во время войны с германцами и галлами, граница между которыми проходила по Рейну, он пришел в область Маринов, откуда открывается ближайший и скорейший путь в Британию. Там он собрал около 80 грузовых и легких кораблей и переправился в Британию, где сперва понес значительный урон, а потом из-за бури потерял большую часть флота и немало воинов, включая почти всю кавалерию. По возвращении в Галлию он разместил легионы в Ибернии, а сам отдал приказ построить 600 кораблей обоих видов. С ними весной он вновь приплыл в Британию, но едва он с войском двинулся на врагов, как корабли, стоявшие на якорях, попали в бурю и разбились друг о друга, либо были выброшены на берег. 40 из них погибло, а прочие лишь с большим трудом удалось починить. В первом бою конница Цезаря была разбита бриттами, причем был убит трибун Лабиен. Во втором сражении Цезарь, хоть и с немалыми потерями, одолел бриттов и обратил их в бегство, подойдя к реке Таменце. На другом ее берегу собралось бесчисленное множество врагов под предводительством Кассабелауна. Берег реки и брод под водой были утыканы заостренными кольями, остатки которых можно увидеть даже сейчас. Каждый из них толщиной с бедро взрослого мужчины и обит свинцом, и они неподвижно укреплены в речном дне. Но римляне, заметив колья, обошли их. Варвары же, не в силах противиться легионам, укрылись в лесах и беспрестанно тревожили римлян нападениями, нанося им значительный урон. Тем временем сильнейший город Тринавантов и их вождь Андрогей выдали Цезарю 40 заложников. Их пример побудил и другие города заключить мир с римлянами. С их помощью Цезарь подчинил, наконец, город Кассабелауна, расположенный между двух болот, окруженный лесом и в изобилии снабженный всяческими припасами. После этого Цезарь вернулся из Британии в Галлию. Но не успел он разместить легионы на зимних квартирах, как его со всех сторон окружили внезапно вспыхнувшие войны и мятежи.